Глава 13. Власть не у народа. Благословение. Всеобъемлющее, всепрощающее, позволяющее делать то, что раньше было под запретом. Пришлые пробужденные, затаившиеся демоны, жившие в неведении о своих инфернальных соседях маги Саору, всем им нечто даровало право охоты на Джона Голда. За каплю его крови или кусок плоти нечто обещало повысить уровень. За любую серьезную травму или оторванную конечность Джона поднять ранг. Причем не только здесь, в Саору, но и по возвращении в миры Титардо. И нет причин не верить существу, чья власть сравнима с Богом, чем-то таким, что легко подавило систему, Лимдура и подземелье вместе взятых. Копошение в своих мозгах Дэмиан ощущал физически. Нечто не стало пускать ситуацию на самотек. Сама мысль о том, чтобы пристрелить Голда, разморжив ему голову крупнокалиберной пулей и тем самым получив долгожданный ранг императора, вызывала возбуждение, сравнимое с чарами самой опытной из суккуб. И он, Дэмиан Прей, матерый судья, уже попадавший под ментальные атаки сильнейших преступников Титардо, умом понимает это. Что уж говорить о других. Монарху, коими являлись все учителя и сотрудники деревни героев, для становления императором не требуется тотем. Только осознание Эйдоса своего истинного имени, тысячи единиц силы божественности и финальный образ концептуализации. Три абсурдно сложных условия, на выполнение которых у монарха в нормальной ситуации уходит десятки лет. А сейчас нечто предложило куда более простой и легко достижимый путь. Всего одна конечность Джона Голда, и в мире Титардо появится новый император. Забыв о команде Гранди Соломона, притихшая Вайджа о чем-то договаривается с пришедшими в себя кандидатами в герои. Варварша то и дело достает из хранилища собственные вещички, покупая верность исполнителей ее заказа. Нечто обязательно наградит ее за старания и учтет заслуги. Мания охоты на Голда подействовала на умы вообще всех, кто видел трансляцию. Ополоумевшие инструкторы гонки, полсотни учителей героических классов из деревни и 10 тысяч пробужденных, способных телепортироваться почти в любой уголок мира Саору. Не имея работники деревни ограничения на выход, Голда бы уже наверняка убили. И оттого гонка приобрела совершенно немыслимый характер. Система? К черту эту старую цифровую тварь, раз она стала тут бессильна. Теперь балом правит нечто и его охота. «Кусок плоти!» — орал сгусток живой тьмы. «Принесите мне кусок плоти Голда, и я дам вам героический класс со всеми умениями вплоть до монарха!» «Палец!» — перебил его 4-метровый эльф, перешагнувший через забор. «Один его палец, и к классу я добавлю сверхартефакт аурохранилища в ранге рыцаря!» «Стакан крови!» — Вайджа рыкнула на вышедших из деревни учителей. «Джон, человек немаленький!» «На всех хватит, братья и сестры!» Вышедший прямо из воздуха двухголовый тролль с ником Хазардум заставил притихнуть всех инструкторов при всем их заоблачном ранге могущества. «Заткнулись, шобла!» Трижды мутант, хасид, а также, видимо, лидер деревни, одним своим видом заставил замереть вообще всех присутствующих. «Соберите себе команды по сотне голов!» «Всем досрочно раздайте героические классы с сохранением такого аванса в случае успешной охоты. Контракт со всеми, кто согласился. Используем сценарий мира Тысячи Островов. Не давайте Голду ни минуты отдыха. На земле, в воде, в небе и даже в подземельях». Вторая голова тролля недоверчиво глянула в сторону Дэмиана. «Мозг!» Холодный голос Хазардума достучался даже до затуманенного разума кандидатов. «Мозг Голда принадлежит мне. Остальное тело делите как хотите, мне плевать». Первая голова тролля повернулась к 4-метровому эльфу. «Арк, расширь функционал и список доступных построек для кандидатов. Медики из таинственного мира Сунде, кабаре со шлюхами и тот исчезающий бар с глючным барменом. Открывай все за мой счет». Тролль махнул рукой, снимая силовой щит с самой деревни. «Что встали? Шевелись, шобла! Местные демоны и маги вас ждать не станут. Ходячий труп Голда должен достаться нам, а не им». Хазардум напоследок выпустил наружу свою ауру, буквально вдавливая ею всех присутствующих в землю. Могущества в нем было столько, что ни один монарх с ним и рядом не стоял. Того же Тенгу Кархола он бы убил еще на подлете к побережью. Да бог с ними, с монархами. Он даже императору бой дать может». Уже развернувшись ко входу в деревню, Хазардум небрежно бросил фразу. «Голозадая, мне плевать на твой спор с Голдом. Будешь мешаться — сожру живьем». И столько злобы было в словах тролля, что никому на ум мысль о метафории не пришла. Глава деревни действительно грозился съесть дрожащую от страха варваршу «начни та своевольничать». И события завертелись с удвоенной силой. Инструкторы и учителя стали делиться запасами. У кандидатов появились ручные артиллерийские установки, созданные специально под условия миров, где не разрешено использовать ауру. Боевая экипировка, контракты призыва сущностей, артефакты малой боевой ментальной сети сознаний для рейдовых групп. Появились даже летающие питомцы для организации воздушного патруля над побережьем. У Дэмиана нервно задергалась щека, когда посреди площади для кандидатов в герои начала выситься гора из бочек с боевыми отравляющими веществами. Химическая война? Бррр. Запрет на оружие массового поражения действовал во всех мирах Титардо. Однако ж нате вам. Прямо на гонке собрались его использовать, пока система бессильна. А вот это уже совсем перебор. Или недобор? Помня о том, насколько невероятна цель охоты, кандидаты в герои начали показывать свои козыри. Тяжелые, окованные в два слоя защиты бочки с биоморфными вирусами, вытащенные Гранди Соломоном из своего хранилища, поставили точку в вопросе его принадлежности к фракции Соломона. Уж кто-кто, а император-наемник не гнушался использовать для достижения своих целей любые средства ведения войны. По-другому, такое оружие он бы не смог достать. Биоморфный вирус – это не вещь, которую можно спокойно купить на черном рынке. Возник вопрос, как Гранди протащил все это богатство на гонку, но сейчас это было уже неважно. Авиационная бомба у семейства детективов Вольт, распыляемые смертельные яды и термобарические заряды объемного взрыва у четверки охотников. Парни из ассоциации авантюристов под всеобщие вздохи удивления и кивки одобрения вытащили откуда-то аналоговый несистемный генератор пространственных помех, не дающий никому телепортироваться. Приглядевшись, судья краем глаза заметил, как и охотники, и ассоциация использовали кольца хранилища. Видимо, по какой-то причине еще до начала гонки система разрешила им пронести с собой один предмет. И те, и другие воспользовались лазейкой в правилах, притащив то, что в цивилизованных мирах находилось под строжайшим запретом мирового правительства. Нечто начало усиленно терзать сознание Дэмиана, навязывая ему мысли об убийстве Голда. Нетерпеливое существо-наблюдатель с точностью до метра указало, где именно сейчас находится цель всеобщей охоты – в великом подземелье Акварион. За считанные минуты Джон, косой смерти, прошел по первому этажу, не встретив толком сопротивления, и спустился глубже. «Оружие!» Дэмиан схватился за голову от боли. «Нам нужно оружие, способное убить Джона!» «Дай мне оружие, тварь!» Слова судьи нечто проигнорировало, оставляя способ убийства на усмотрение исполнителей. Холодный, чуждый человеческому разуму интеллект не посчитал должным хоть как-то помогать пешкам в его игре. Охота началась. Все, кто дошел до второго дня гонки, сейчас в едином порыве отправились на северный материк мира Сауру. «Первое подземелье!» Гранди поднял руку, привлекая внимание. Сын Соломона сейчас своей бьющей через край харизмой напоминал своего же отца, императора. «Слушайте, черти, мы устроим ловушку на Джона в первом подземелье Инферанус. Территорию вокруг входа в радиусе 10 километров расчистим ударом оружия массового поражения. Воздушный отряд, на вас атака по области с воздуха. Наземный отряд идет со мной в тамбур подземелья. Мы встретим Голда на первом этаже Великого Подземелья». По такому же сценарию под контроль брались оставшиеся три Великих Подземелья. Кандидаты в герои решили ударить по монстрам всем, что есть. Отравляющими газами, дождем из яда, бомбардировкой из термобарических зарядов и целой армией призванных существ. Только набрав уровни и быстро достигнув ранга Витязя, у них появится шанс хотя бы ранить Голда. Сам того не ведая, Джон привел сообщество пробужденных в движение. Они рвались в бой здесь и сейчас. Великий бог даровал им право охотиться на живого человека. Им уже активировали героические классы, обещая сохранить подарок в случае успеха. Судья кинул взглядом деревню героев. Да и героев ли теперь? 10 000 жаждущих крови ублюдков, мрррр. Дэмиан покачал головой, с трудом сопротивляясь воле нечто. «Во что мы, черт возьми, превращаемся?» Понимая, что свой отряд в расчеты Гранди брать не собирается, Дэмиан, ухмыльнувшись, решил воспользоваться ситуацией. Повернувшись к парням и девушкам, в чьих глазах уже читалась жажда крови, судья, рявкнув, скомандовал. «Собрались! Идем прямо по следам Голда в подземелье Акварион!» Зверолюд поднял руку, предрекая волну вопросов. «Не за ним самим. Уровни, ранги, силы, бонусная экипировка. Там, где Джон проходит, остается куча монстров, на которых мы с вами можем поохотиться в безопасной обстановке». «Да там же одно пепелище и трупы, которые своим запахом привлекают других монстров. Да и мало нас», — хмуро заметила дама с разноцветными глазами из отряда. «Джон наверняка качается быстрее нашего». «Нет, мрррр», — судья указал себе на голову. «Я видел его требования к прокачке. Там сейчас множитель 8 стоит». Тактика Джона была понятна. Ему надо в относительно небольшой промежуток времени набрать как можно больше уровней. Поэтому он и направился в Великое Подземелье. Но, учитывая высокие требования к левелапу Джона, команда Дэмиана, идущая по его следам, к этажу 50-му вполне будет способна догнать Голда по рангу силы. 2 минуты спустя команда Дэмиана Прея встала на след Джона Голда в подземелье Аквариона. Спустя еще 14 минут началась самая масштабная битва с монстрами за северный материк мира Саору. Спустя час уже горящие леса пускали в небо столбы дыма. Вода на побережье сменила цвет на красный под воздействием вылитого в нее биоморфного вируса Соломона. Всякая заразившаяся им маноактивная тварь становилась каннибалом, пожирающим себе подобных. И аппетит у этих созданий рос с каждым прожитым часом, сжигая владельцев изнутри. Спустя 72 часа из-за катастрофически ускоренного метаболизма заразившаяся особь погибала. Но другие заболевшие твари продолжали дальше разносить заразу по миру. Вместо создания простого плацдарма для местных войск Саору на северном материке, предложенного Вайджей в начале гонки, обезумевшие от наград кандидаты в герои решили убить на нем вообще все живое. Помимо участников гонки, битву с обезумевшим бессмертным Тенгу видели и маги, и верующие в Лодена, и, конечно же, демоны мира Саору. Сама мысль о том, что может существовать настолько сильный пришелец из другого мира, наводила на них ужас. Немыслимо. Конь, видясь, с могуществом ферзя, монарха. Президент Фракийской республики Адалин Родос покачал головой. Сам он не был одарен маной, но уже немолодой генерал Мазура, не снимая военной формы, прибыл в резиденцию главы государства спустя минуту после завершения трансляции боя. Помимо командования магическим полком, в случае начала военных действий он также занимал должность верховного главнокомандующего армии Фракийской республики. «Ты уверен, что убийца Джона Голда повысит ранг могущества?» «Уверен». Каин Мазура, крепкого вида мужчина с безупречной военной выправкой, проводил взглядом появившуюся в здании ауру Исаака Мрака. «А вот и твой охранник, Адалин. Долго же он бежал до нас от границы с Македонией». Влетев в кабинет с вытащенными из ножен клинками, Исаак остановился, не понимая, что происходит. Он же только что отчетливо чувствовал тут присутствие демонической гнуси. Помимо Исаака и стоящего лицом к окну Адалина, в кабинете находились еще трое. Первым был давно знакомый и уже немолодой генерал Каин Мазура по прозвищу Мушкетер, основатель магического полка, изобретатель магического ружья, дважды герой войны и один из трех святых рыцарей, монарх Фракийской республики. Знаменитый первый карающий клинок, убивший собственными руками больше вражеских святых рыцарей, чем все известные святые рыцари в мире Саору. Второй святой рыцарь фракийцев, госпожа Фран, Серебровласка, неустанно хранит границы с равнинными баронствами. Третьим и последним живым стратегическим оружием республики являлся сам Исаак Мрак, хранитель столицы. Мечник напрягся, даже и не думая убирать оружие. Уж чему-чему, а своему чутью на демонов он доверял. Второго гостя, президента, нахмурившийся от непонимания Исаак, видел впервые. Мужчина или женщина? В том ворохе грязного тряпья, в который тот был завернут, даже пол было сложно определить. Однако Исаак смог ощутить, сколь умело эта таинственная личность прячет свою ауру и ранг силы. Даже чутье святого рыцаря время от времени теряло его из области восприятия, хотя тот стоял буквально в 3 метрах справа. «А ты все такой же бесцеремонный. Снес ворота парламента и сбил с ног мою охрану у дверей». Президент продолжал смотреть в окно, не поворачиваясь к гостю. «Глянь в угол комнаты, Исаак. Каин принес тебе подарок. Пора закопать наш македонский топор войны». Однако мечник медлил. Чем проще все казалось на момент входа в кабинет, тем сильнее напрягалось его чутье. Тут точно был демон. Эту мерзкую, инфернальную гнусь, пытавшуюся поработить его душу во время Второй войны с македонцами, Исаак узнал бы даже на смертном одре. Его тогда отравили так, что вены почернели, а из глаз текли кровавые слезы. Шла Вторая война с Македонией. На позицию наступательного полка устроили магический артналет, а предатели, чертовы эмигранты, алиуты, погрузили обессилевшее тело Исаака в раствор, не дающий восстанавливать запас маны. Не явись на 4-е сутки, вызванная Адалином инспекция во главе с Каином Мазура, и сожрали бы демоны душу тогда еще просто рыцаря. Тогда же, окрепнув, Исаак понял, что преодолел грань, отделяющую обычного рыцаря от святого рыцаря, став 3-м столбом военной силы Фракийской республики. Тогда же появилась его ненависть к македонцам и алиутам. И сейчас все чувства Исаака кричали о неправильности ситуации. Коротко глянув в угол комнаты, мечник так и застыл с выражением сильнейшего удивления на лице. «Ящероголовый?» На полу небрежно лежала отрубленная голова, все еще излучающая силу демона в ранге ферзя, монарха. Срез свежий, прошло не больше получаса. Синяя, откровенно ядовитая кровь еще не успела свернуться. «Твоя месть окончена, мрак!» С лица генерала Каина Мазура не сходила злая усмешка. «Это уже мне решать». Мечник невольно убрал оружие в ножны. Седовласый мушкетер держал крепкие руки за спиной, и сама мысль о том, чтобы сразиться с ним, вызывала у многоопытного Исаака толпу мурашек. Таинственная личность в тряпье снова выпала из области восприятия мечника, и он, к неприятному для себя удивлению, осознал, что такой фокус мог провернуть только кто-то, имеющий равный с ним ранг силы. Вперив взгляд в не дающую покоя личность, Исаак вдруг понял, что его чувства снова обманули. Живой ворох тряпья стоял уже в другом конце комнаты. Ему явно не нравилось привлекать к себе столько внимания. «Старый друг, ты не задумывался, как я вообще стал президентом?» Адалин, даже сейчас он смотрел не на Исаака, а на город за окном. «Как не маг смог занять должность верховного лица парламента? Почему меня поддержали военные и судебная система? Почему неугомонное сообщество одаренных притихло и согласилось с моей кандидатурой? Почему обычный люд встал на мою сторону, обеспечив оглушительную победу на выборах?» Адалин Родос родился в семье пастуха и доярки на окраине республики. Самоучка, получивший должность писаря в 23 года в столичном филиале одной из политических партий «Крылья свободы». Спустя 7 лет занял должность заместителя главы партии «Крыльев». Примерно в то же время состоялся массовый исход людей с северного материка, Тории, на южный. Спустя еще 5 лет Адалин, взявший на себя решение вопросов, связанных с иммигрантами, возглавил политическую фракцию в парламенте и на следующих выборах занял должность президента Фракийской республики. На должности главы государства он уже 22 года. Сейчас у него нет никаких политических соперников. Пожелай Адалин вернуть монархию, переформировав Фракийскую республику во Фракию, и никто бы ему не воспротивился. Армия, имеющая вес в обществе представители торговых союзов, да и просто избиратели, все видят в роли главы государства только Адалина Родоса. Покачнувшись на носочках, президент все же повернулся к Исааку и, сделав пару шагов, сел в кресло. Выглядел он уставшим. Парад монстров и поток событий, связанный с пришельцами, за последние 2 суток отняли у него все силы. «Все-таки неодаренный», — подумал так и не ответивший Исаак. Его чутье никак не желало успокаиваться. «Никакой удачи не существует, Исаак. Генерал Каин сухо усмехнулся. 25 лет назад, тогда еще юный, но подающий надежды, Адалин Родос привлек наше внимание. Я уже тогда был рыцарем и с помощью подчиненных и союзников продвинул Адалина до главы политической партии. А наш дорогой Грейсиор, мушкетер указал рукой на живой ворох тряпья, начал пускать слухи среди обычного люда о том, что Адалин – преемник прежнего президента. Раут, твой любимый ящероголовый демон, возглавлял сообщество одаренных и также продвинул Адалина как якобы подконтрольного ему кандидата. Дураком и уж тем более отрицающим очевидное Исаак не был. Оба его меча снова покинули ножны. Тот самый Адалин Родос, сын пастуха и доярки, стал президентом Фракийской республики с подачи демонов, еще 25 лет назад начавших внедряться в правящие круги власти. Подаренная власть среди военных от Каина Мазура, ставшего впоследствии мушкетером, признание права правления от одаренных за счет ящероголового Рауда. Проще говоря, последние 12 лет Исаак охранял президента не от посягательств демонов, а от тех, кто хотел свергнуть их власть в государстве. Про теорию контролируемого противостояния Исаак не просто слышал, а был ее основоположником в мире Саору. Чертов Адалин знал, что политические соперники будут под него копать всеми возможными способами, поэтому сам создал тайное сообщество, собирающее любую всплывшую информацию о демонах, прячущихся среди граждан республики. Смысл сообщества – не борьба с демонами, а отслеживание и устранение тех из них, кто дал себя обнаружить. Понимаешь, Исаак, мы самостоятельно не способны переходить в более высокие ранги могущества. Мазура кивнул в сторону головы убитого им демона. Раут хотел использовать тебя как тотем для входа в ранг слона, рыцаря. Но ты неожиданно стал ферзем, монархом, и больше ему не подходил. Тогда я понял, что обозленный на демонов святой рыцарь-телохранитель, приставленный к Адалину, будет нам даже полезнее. Мазура, более не скрывая своей демонической силы, улыбнулся. От очага чудовищной мощи, появившейся рядом, у Исаака волосы встали дыбом. Короли демонов из Македонии и равнинных баронств все пытались захватить наши домены. Мушкетер, не сводя взгляда с Исаака, пожал плечами. Такова наша природа. Захватывать чужие земли и устраивать войны – такова природа истинных демонов. Адалин вмешался в разговор. С одной стороны, они контролируют численность кормовой базы в виде наших с тобой сограждан. С другой – открывают подземелья, поддерживая милитаристический строй общества. Президент раскинул руки, указывая именно кабинет. «Оглянись вокруг, Исаак. Камни маны, плоть и кости убитых демонических зверей, уникальные строительные материалы. Все это наши сограждане добывают в этих самых подземельях. После массовой эвакуации с Северного континента демоны создали здесь новую экономику и дали Фракийской республике технологии, о которых мы раньше и не мечтали. Сколько же в тебе оказывается дерьма? Несмотря на шок от услышанного, Исаак не собирался отказываться от своей вендетты всем демонам. Но ничего, если начать потрошить мешок с костями, дерьмо вывалится первым. Не обращая внимания на воинственный настрой Исаака, ухмыльнувшийся Мазура поднял руку и, направив ладонь на мечника, сжал ее в кулак, тем самым сковав святого рыцаря невидимыми цепями. «Не стоит недооценивать истинного демона на территории его же домена». Слова Каина мечник слышал, уже захлебываясь кровью. Цепи сжались так сильно, что сломали ребра, и те пробили легкие. «Такими ранами святого рыцаря не убить». Но демон и не собирался этого делать. Ему было достаточно и того, что цель обезврежена. Ахора. Весь этот прогнивший человеческими пороками город – мой домен власти, моя территория. Ни человек, ни демон, ни этот чертов человеческий мессия не сможет меня здесь одолеть. Ловушка. Только оказавшись скованным по рукам и ногам, Исаак понял, что Мазура тянул время, стягивая к зданию парламента свои демонические силы. И весь этот разговор они затеяли только для того, чтобы дать Каину дополнительные минуты на подготовку. Могучая фигура Мазура одним движением руки заставила взмыть в воздухе скованное тело святого рыцаря. Генерал повернулся к таинственной фигуре, замотанной в тряпье. «Ну же, Хелиан!» В голосе генерала-демона слышалась насмешка. «Может, ты, как и Раут, решишь воспротивиться мне и не отдашь свой домен?» «Глупцы умирают первыми, мой лорд». Фигура в тряпье склонила голову, выставив ладони вперед в знаке подчинения. «Я желаю быть королем демонов под вашим императорским крылом в следующем мире, а не застрять на отшибе цивилизации под названием Сауру». «Императорским?» Каин довольно оскалился, посмотрев куда-то сквозь потолок в ночное небо, туда, где парила сфера сингулярности. «Демон-император звучит восхитительно. Меня всего аж трясет от возбуждения и желания оторвать кому-нибудь еще голову. Я один буду стоять над целым гибнущим миром. Осталось убить Джона Голда, и тогда предначертанное Богом исполнится». Президент нервно застучал по столу. Краем глаза Исаак видел, что сама мысль о таком конце света его несколько пугает. «Ты уверен, что убийство Джона Голда завершит эту вашу битву за будущее?» Сам Адалин не был одаренным, поэтому и боя с Тенгу не видел. «Да уверен я. Сколько можно спрашивать одно и то же? Наш всеотец Лимдур для победы в битвах за будущее установил два сценария. Захват колыбели цивилизации или появление демона-императора, коим я и собираюсь стать». Каин швырнул тело Исаака к ногам закованного в тряпье Хелиана. «Отнеси мрака сам знаешь куда. Нам как раз нужен был кто-то в ранге могущества святого рыцаря, как фокус силы печати. И да, пусти слух среди нищих и обычных работяг, что скоро короли демонов устроят масштабную битву в столице. Пусть народ выкупает места в бункерах. Создай дефицит мест в укрытиях, панику по продуктам питания и что ты там еще обычно используешь. В общем, направь умы общественности в нужное нам русло». Мазура щелкнул пальцами, пытаясь вспомнить некие детали. «В бою с Голдом нам нужна будет вся доступная мощь жертвенной печати. Чем больше эманаций боли и страданий, тем лучше». Побледневший Адалин, сцепив руки, положил на них свою голову. Видя все это со стороны, Исааку казалось, что тот думал о чем-то очень плохом. Генерал продолжил излагать свой чудовищный план по уничтожению Голда. 12-гранная печать Аргентум Колоссум, на вершинах которой находились бункеры. Оказывается, еще со времен строительства верхнего города в центре Ахоры тот служил центром гигантской магической печати, окутывающей все районы внутри городской стены. Вся столица Фракийской республики представляла из себя три домена власти, которые делили между собой три короля демонов – Каин Мазура Мушкетер, Хелиан Король Нищих и Раут Облако Разума. Теперь же, со смертью Рауда и сдачей своих позиций Хелианам, Каин Мазура единолично правит не только столицей, но и, по сути, всей Фракийской республикой. Обезумевший от обещания великого бога, кровавый Каин решил использовать давно заготовленный план по принесению всех жителей столицы в жертву. Семь миллионов жителей? Адалин еще сильнее сжал кулаки. «Расслабься, президент». Генерал отмахнулся, не заметив сомнений, промелькнувших на лице Адалина. «Как уйдем в другой мир, получишь себе там в управление новое государство. Может, даже империю тебе сколотим? Да, создать свою империю с колониальными войнами, работорговлей и прослойкой из аристократов определенно стоит. Хелиан, возьмешь там на себя нищих?» «Да, мой повелитель». Исаак слушал Каина и поражался степени бесчеловечности твари, что пряталась у того внутри. «Все столичные бункеры для населения – это здания-ловушки. Как только двери закроются и Мазура подаст сигнал, по системе вентиляции пустят ядовитый газ магической природы». Могучий древний демон продолжал раздавать указания, следуя плану, который вынашивался последние 25 лет. С его слов предполагалось, что высвободившийся от печати колоссальный объем демонических эманаций позволит Мазура по своему могуществу, пусть и на время, но все же сравниться с рангом демона-императора. Даже дирижабли магического полка это чудовище собиралось использовать для создания надземной части магической печати. Находившийся в приподнятом настроении Каин неожиданно остановился и, сложив руки лодочкой, стал что-то напряженно обдумывать. «Нас всего трое», — генерал затих. «Кого трое?» «Наблюдателей, тех, кто видит действия Голда в режиме реального времени. У нас сейчас будто третий глаз открылся. Он позволяет нам смотреть за тем, как Голд повышает свой уровень и ранг силы. Ушлый парень». Генерал сжал руки в кулаки и напряженно выдохнул. «Помимо меня должен быть еще один наблюдатель, верующих в Лодана, и один у пришлых, тех идиотов, что зовут себя кандидатами в герои. Нас выбирали не с позиции силы, а с позиции шансов подобраться к нему для нанесения смертельного удара». Адалин поднял взгляд и посмотрел на задумавшегося генерала. «И почему Бог выбрал тебя на роль наблюдателя?» «Достойнейший!» Каин продолжал витать в своих мыслях. «Насколько мне известно, я сильнейший истинный демон в истории вашего мира. Окажись я там, на побережье, и Джон Голд был бы уже мертв. Но Бог играет по своим правилам, и потому послал ему на проверку сначала сильнейшего демона-рыцаря, наделив того новыми силами». «А в следующий раз?» Адалин наконец понял, зачем Каин все это затеял. «Да, в следующий раз Бог определенно выберет меня на роль своего орудия. Я чую его метку, его пристальный взгляд». Мазура разжал кулаки, вокруг которых воздух гудел от напряжения. «И я хочу быть готов дать решающий бой за право называться сильнейшим существом в этом мире». Исаак понял, что Каин намеренно лукавит, не говоря о долине всей правды. Святой рыцарь сходу понял, что те самые три наблюдателя за Голдом на самом деле это три кандидата на роль божьего инструмента. Когда придет время, Бог выберет того, у кого больше всего шансов достичь цели. И Каин отчаянно хочет стать любимчиком Бога. Ради этой цели он собирается принести в жертву столицу целого государства. Подхватив скованное тело Исаака, король нищих Хелиан, мерзко посмеиваясь, по подземным тайным ходам доставил того в церемониальный зал. Центр магической печати Аргентум Колоссум находится аккурат под кладбищем при заброшенной церкви Лодана, в самом центре квартала Верхнего города. Как говорится, прячь сокровище прямо под носом у врага. Про церемониальный зал знали немногие. Первый – его создатель, уже погибший Раут Облака Разума. Второй – Хелиан, как лицо, ответственное за вторичные узловые точки жертвоприношений для активации печати. И третий – сам генерал Мазура, как высокопоставленный военный, продвигавший идею создания бункеров в столице. Вот, пожалуй, и все. Строителей давно нет в живых. Никто другой о церемониальном зале Аргентум Колоссум сейчас знать не мог. Чего никто не мог предположить, так это того, что после пережитой бурной ночи в подземелье напившийся капрал Шарко решит сходить помолиться в заброшенную церковь Лодана. Он-то этого бога вживую видел. И будет его сопровождать не потерявший вчера работу водитель, а жутко уставшие майоры-мечники Абель и Нора Нокс. Как и другие местные маги Саору, видение с боем Голда они восприняли спокойно, прекрасно понимая свои шансы на победу. Брат и сестра спокойно переговаривались, обсуждая атмосферу запустения в церкви. Окна заколочены, колокол снят, дверь так и вовсе пришлось выбивать, чтобы пьяный Шарко мог наконец помолиться и заткнуться, уснув у алтаря. Уж что-что, а пронесшуюся где-то под землей мощную демоническую ауру, потерявшего бдительность Хелиана, перепробудившаяся Нора Нокс сразу смогла учуять. Едва осознав ранг силы возможного противника, стервозная дамочка перестала извергать слова недовольства, свернула ауру и подала брату сигнал сделать то же самое. «Валить! Валить отсюда к чертовой матери! Демоны ферзя никто из них завалить не сможет!» «Да откуда вообще в столице такие твари взялись?» – прошипела Нора, заталкивая спящего Шарко в магомобиль. «Абель, гони в церковь! Надо пообщаться с нашим старым знакомым, священником Марко». Рыча двигателем двухтонной машинерии капрала Шарко, Абель чуть не врезался в паровой танк патруля тяжелой пехоты, перекрывший проезд в воротах верхнего города. Едва пришедший на пост охраны приказ от верховного главнокомандующего Каина Мазура о всеобщей мобилизации вооруженных сил предписывал оцепить верхний город и здание парламента. Полный запрет на въезд и выезд без специального разрешения, подписанного Генштабом. И не имей Абель и Нора Нокс нашивок президентской гвардии, никто бы их с пьяным в доску Шарко за стены не выпустил. Вырулив на главную улицу столицы, Магомобиль дрифтом вошел в поворот и, не снижая скорости, погнал в сторону церкви. Бледная, как смерть, Нора отчетливо почувствовала, что демон-ферзь ее тоже учуял, но не стал нападать. Что-то удержало древнюю тварь от мгновенной атаки. Жизнь на улицах столицы уже вовсю бурлила. После того, как все верующие и одаренные увидели бой Джона Голда и Тенгу в прямом эфире, среди горожан началось нехорошее шевеление. Много кто пытался выбраться из города, нагрузив на конные повозки и паромобили свой нехитрый скарб, в надежде пересидеть в деревенской глуши основные боевые действия. А в том, что они точно будут, никто не сомневался. Спустя каких-то 7 минут от покидания поста охраны, магомобиль остановился у церкви Лодена, расположенной неподалеку от больницы Святого Ротфуса. Сразу за хлипкой оградой высилось могучее дерево, своей кроной накрывшее первый ряд близлежащих зданий. И, черт возьми, этого древесного колосса здесь вчера не было. За ночь вырос, зараза. Хлопнув дверью магомобиля, Нора взяла под плечо спящего Шарко и, развернувшись ко входу в церковь, так и замерла. На ступеньках сидел ее недавний знакомый, святой отец Марко Фрост, и сейчас он пугал одним своим видом. За ночь уже немолодой Марко подрос на целую голову, стал коренастым и раздался в плечах так, что черная одежда церковного служителя теперь в виде лохмотьев висели на нем. Белый воротник на шее разорвался – и теперь служил напоминанием о том, каким его владелец был еще вчера. «Святой отец Марко?» Ошарашенный Абель не верил собственным глазам. «Да, это все еще я». Полный несдерживаемой силы голос Марко пробрал обоих майоров до костей. Но священник не пугал, а будто нежным теплом окутывал, давая понять, что не навредит. «Вы оба пахнете страхом». Марко задумался, пытаясь привыкнуть к новым ощущениям. «Странное чувство. Я вас обоих будто насквозь вижу, но тебя, девушка, чую как близкую родственницу, а брата твоего по-другому, как неверующего». Святой отец улыбнулся. «Ох, чую, о чем-то нехорошем рассказать хотите, раз оба разом пришли». «Ранг ферзя?» Нора отказывалась верить в то, что сама ощущала. «Но как?» «С Божьей помощью». Невесело улыбнувшись, Марко указал на яму, вырытую под корнями древесного колосса. «Поднятие на уровень за кусок плоти и повышение ранга могущества за конечность». То, до чего никто не мог додуматься, сделал священник. Откопав остатки, оставшиеся после гибели и воскрешения Джона Голда в церкви, Марко за одну ночь стал первым святым рыцарем Лодена. «Теперь ваш черед». Марко довольно улыбнулся, сдирая со своей шеи тугой ворот священника. «Чего ради два напуганных майора президентской гвардии решили меня навестить? Уж не демоны ли вы обнаружили?» Чего не знал Мазура, так это того, что нечто подействовало на все три силы гонки героев по-разному. Суть действия нечто сводилась к усилению того, что и так было в головах манопользователей. Помешательство у кандидатов из деревни героев, желающих стать императорами, манящий приз в виде становления демоном-императором и завершение битвы за будущее у истинных демонов, и доказательство существования Бога у верующих в Лодена. Святому отцу Марко после увиденной битвы с Тенгу больше не требовались доказательства того, что Лоден возродился. Бог все видит, но для Марко и Мазура это два разных Бога. И тот, которого Марко видел третьим глазом, сейчас быстро набирал уровни, покоряя великое подземелье. Уж что-что, а убивать монстров кандидаты в герои умели очень хорошо. Получив от учителей деревни авансом героические классы, они развили бурную деятельность на Тории, северном материке, сметая целые гнезда вечно голодных тварей за считанные часы. Призванные контрактами существа складировали добычу, участвовали в боях на передовой вместе со своими временными хозяевами. Боевые отравляющие вещества сливались в реки и распылялись в воздухе. Кто-то под шумок начал разбрасывать бактериологическое оружие, распространяя смертоносный вирус среди монстров. Экосистема мира Саору затрещала по швам от такого надругательства над ней. За каких-то 5 дней воздушный отряд уже ставшего знаменитым Гранди Соломона прокачался аж до рангов рыцарей, за счет использования короткоживущих биоморфных вирусов, сбрасываемых в водах побережья Северного материка. Монстры мутировали и пожирали друг друга, а опыт за убийство шел верным бойцам сына Соломона. За первые 5 дней они достигли минимум 375 уровня, а ведь уже шел 17-й день их кровавой вакханалии. Аналогичная ситуация царила и во всех 4 великих подземельях. Накачавшись боевой химией, дающей возможность не спать 3 суток подряд, бойцы всех мастей принялись методично зачищать этаж за этажом, желая нагнать Джона Голда по уровню. На 8-й день зачистки Северного материка, помимо подручных Гранди, появились и другие рыцари. В условиях непрерывных сражений, когда уровень монстров постоянно повышается, эти живые машины смерти неумолимым катком проходились по локациям, опускаясь на все более глубокие этажи. На поверхности у тварей был куда больший разброс по уровням, поэтому и рост шкалы опыта у охотящихся там кандидатов был нелинейным. А тут, в великих подземельях, да еще и с открытыми героическими классами, творить можно было вообще все, что угодно. Обладатели героических классов, работающих на святой силе, осознав свое преимущество в борьбе с нежитью и обычными демоническими тварями, быстро распределились между подземельями Аквариона и Агилтара. Те, кто взял класс на демонической силе, сражались всегда на передовой, буквально питаясь страданиями противника. На земле и под землей этих кандидатов в герои легко было узнать из толпы. Они стремились не сразу убить противника, а заставить того страдать. Рвались в гущу боя, заливая землю и стены подземелий целыми реками крови. Мифические друиды, чья стихия – лес и разговор со зверем. Приручатели животных, спиритуалисты, работающие с духами. Маги, способные сливаться со стихией. Пользователи стрелкового оружия и ремесленники всех мастей, способные как выковать необычное оружие, так и заставить ученика выучить демонический алфавит за 30 секунд. Разнообразие применения героических классов поражало. Горящая вода, дождь из молний, говорящие земляные черви и даже улыбающийся, крайне болтливый труп у одного из некромантов. Сейчас на Северном материке можно было увидеть все, до чего могла только додуматься фантазия создателей героических классов. Впервые в истории гонки были показаны все доступные в деревне уникальные классы, работающие на энергиях 5 из 6 известных истинных богов – системы Лемдура, Сансара, Древа Жизни и Подземелья. Последний, 6-й истинный бог смерти, чье имя мало кому известно, не имел ни одного учителя в деревне. История Титардо не помнила ни одного обладателя героического класса, работающего на его энергии. Нуменор оставался загадкой, разгадать которую никому не было под силу. Отряд из 20 отобранных и хорошо экипированных бойцов, возглавляемый Дэмианом, с первых дней охоты выбрал весьма необычную стратегию. Они шли по следам Голда в той прорехе из убитых монстров, которую Джон создавал на своем пути. Постоянное сражение на пределе сил сильно утомляло, но и уровни у кандидатов росли как на дрожжах. За сутки Джон достиг 5-го этажа, где на ходу убил монстра-босса и сразу отправился еще глубже. Очевидно, оказавшись на территории другого истинного бога, он утратил свою способность к прорицанию и теперь вслепую искал лестницы, ведущие вниз, убивая все живое на своем пути. Однако менее опасным это его не сделало. Ни одна тварь не смогла к нему приблизиться на расстояние удара. Великие подземелья живут по своим правилам. Здесь всегда отображается строка ника со статусом, в котором указан максимальный покоренный этаж. 5-й, 15-й, 25-й, 35-й и так далее этажи после первого покорения босса на время становились безопасной зоной. На 10-м, 20-м, 30-м и так до 100-го этажа обитают боссы 3-жды-мутанты, и войти туда могут только те, кто рангом не превышает их самих. На критически важных 50-м и 100-м этажах находятся хранители Великого Подземелья, легендарные супермутанты. Именно о них и предупреждала система в описании гонки героев. Именно боссы-хранители во всех мирах Титардо становились камнем преткновения, из-за которых Великие Подземелья так и остаются непокоренными. На Тории у Великих Подземелий был огромный ресурсный потенциал, но местные жители не могли его использовать, так как не справлялись с потоками выходящих наружу монстров. Поэтому города в безопасных зонах 25-го, 55-го, 75-го этажей так никем и не были заняты. Идя по следам Голда, команда Дэмиана грабила едва ли не девственное подземелье, еще не успевшее раздать все свои призы покорителям. Тут и сундуки с сокровищами, и органические аурохранилища, и даже неплохая экипировка, выкованная монстрами-кузнецами. Такие тоже встречаются. Первая большая проблема перед командой Дэмиана возникла на 10-м этаже. Ни разу не спавший за двое суток Джон убил босса Ратника в одно мгновение и поглотил из его тела энергию хаоса. Как и в инциденте, произошедшем в церкви, Джон буквально взорвался изнутри и спустя пару секунд воскрес невредимым поблизости. Но вот его останки, они-то и стали причиной раскола внутри команды. Когда группа нашла место смерти босса, заметившего кровь Дэмиана, атаковали в спину свои же, едва не снеся голову ментальным топором. Начался хаос боя. Предатели устроили кучу малу, и вскоре шестеро счастливчиков добрались до останков Джона. Кому-то досталась рука, кому-то нога. А особо жадные супруги Вольт собрали то, что можно обобщенно назвать содержимым туловища Голда. Получив желаемое, предатели телепортировались в деревню героев, а потом, видимо, сразу покинули гонку, желая сохранить право на повышение ранга силы. Во всяком случае, Дэмиан их больше не видел. После боя в живых осталось всего 7 членов отряда из 20. Дальше идти таким составом команда самостоятельно уже не могла, и потому стала дожидаться представителей бойцов авангарда из деревни героев, идущих по их следам. 400 бойцов, катком войны, прошедших по первым 10 этажам, нашли тяжело раненого Дэмиана только спустя сутки. До прихода подмоги дожили только 5. Дойдя с ними до 15 этажа, судья ненадолго вернулся в деревню и, немного там отдохнув и подлечившись, вернулся обратно на 15 этаж подземелья Акварион. Охота на Голда продолжилась. Получив вместе с силой хаоса доступ к ноосфере хаоситов, Джон стал быстрее продвигаться по этажам. Но теперь по его следам шла хорошо организованная рейд-группа бойцов, накачанных боевыми стимуляторами по самые брови. Скауты, мастера ловушек, штатный шаман и оракул, команда лекарей, несколько сменяющихся тыловых и передних ударных групп. За 17 дней непрерывной охоты рейдеры то приближались к Джону на расстоянии слышимости звуков боя, то отдалялись от него сразу на несколько этажей. Их цель охоты умудрялась повышать уровень снова и снова. Джон поглощал силу хаоса из убитых им боссов 10-го, 20-го, 30-го, 40-го, 50-го, 60-го, 70-го, 80-го этажей, явно выполняя требования для героического класса, о котором, кроме Дэмиана, никто ничего не знал. А судья молчал. Даже несмотря на внедрение мыслей от нечто, он отдавал себе отчет в том, что даже столкнись сейчас рейд-группа с Джоном, им не победить. И, как назло, события сложились именно так, как Дэмиан и предполагал. Третий глаз судьи позволял все это время видеть то, что другим кандидатам в герои было недоступно. Джон дал себя нагнать на 17-й день, встретив рейд-группы в логове босса 80-го этажа. Человек, Джон Голд, 679-й уровень, ранг рыцарь 4-й ступени. Держа в руках меч, окровавленный Джон сидел верхом на трупе хтонической твари, излучающем столь мощные ментальные волны, что те сохранились даже после ее смерти. Длинное змеиное тело, десятки костяных рук и еще теплящиеся зеленые огоньки нежизни в пустых глазницах. Великое подземелье Акварион не просто так считалось обителью всех возможных видов нежити. То, что видел сейчас перед собой Дэмиан, было мертворожденным, древним и весьма могущественным представителем фракции мертвых, вышедшим из чрева уже давно мертвой матери. Тварь, застрявшая между жизнью и смертью, упокоить которую смогут очень немногие. Перед опешившим от ментальных волн зверолюдов лежал труп монарха, чья цифра уровня лежала в диапазоне далеко за 1000. Босс 80-го этажа великого подземелья даже после кончины невольно заставлял собой восхищаться. Джон молчал. Встретив направленный на него взгляд, Дэмиан сбился с шага. Осталось всего 2 уровня. Рейдеры не успели. Когда Джон достигнет 681 уровня и 5-й ступени силы в ранге рыцаря, Нечто отправит за Джоном свое лучшее творение. Нечто такое, на фоне чего бой с Тенгу покажется легкой разминкой. Человек продолжал просто сидеть на черепе гигантского скелета, излучая уверенность. Ему плевать на охоту, героические классы и других кандидатов, и гонку героев. Здесь и сейчас он достигал одному ему известную цель. То самое давление власти, исходящее от Джона, усилилось и сейчас не давало кандидатам в герои к нему приблизиться. Даже Дэмиан, несмотря на высокий показатель воли, не смел сделать лишнего шага к тому, кого раньше мог назвать другом. Мрррр! Дэмиан напрягся, чувствуя, как нечто начинает вмешиваться в ход его мыслей. «Тебя все-таки загнали в угол, Джон!» «Нет, это я дал вам себя догнать, мистер Прей. Я мог оказаться тут на неделю раньше, но тогда кандидаты в герои не стали бы зачищать три оставшихся великих подземелья. А мне их усилия еще пригодятся». Джон раскинул руки, указывая именно бойцов, пытавшихся окружить труп монстра, на котором он сидел. «Вы же и сами все понимаете, мистер Прей. Та штука из города использует кандидатов в герои, чтобы вынудить меня прокачиваться скорейшим образом». За возможность стать императором любой из присутствующих тут 400 бойцов готов рискнуть жизнью. Напрягшиеся стрелки, переглядываясь, готовились открыть огонь. Спиритуалисты собрались в кучку, готовя мощный ментальный удар. Экзотические доспехи духа рыцарей, ворох всевозможных боевых душ у десятков монархов, эксклюзивное личное оружие и куча атакующих артефактных приблуд одноразового действия. Бойцы нервничали. Получится убить Джона или нет, никто из них не знает. Никто, кроме самого Дэмиана, буквально кожей чувствующего надвигающуюся на него смерть. И тем неожиданнее стала небрежно брошенная под его ноги отрубленная рука. «Мой вам подарок, мистер Прей». Джон показал, что обе его руки на месте. «Я видел будущее, в котором вы рассказываете о своей мечте стать императором. Здесь и сейчас я даю вам шанс избежать смерти. Уходите». Голос Джона был спокойным, будто здесь и нет 400 посторонних слушателей. Но никто из посторонних не отреагировал, будто видеть ухмыляющегося Джона сейчас мог только сам Дэмиан. «Не могу!» — судья отвел взгляд от руки, лежащей на земле. С нее еще стекала кровь. «Я лучше проиграю эту гонку, чем предам свои убеждения о справедливости и тебя, гада этакого, человеком, дважды спасшего мне жизнь». В запертом мире Фриза и здесь, когда кое-кто отрубил мне руки и заставил захлебываться собственной кровью. И тем более я не предам закон, который чтил всю свою жизнь. Ни боги, ни власти, ни аристократы. Никто не властен над судьями Прей. Святая сила в теле Дэмиана пришла в движение. Ибо мы видим все и искореняем зло. Повинуясь воле хозяина, святая сила тут же стихла, и героический класс божественного скаута стал неактивен. Дэмиан шумно выдохнул, прогоняя дурман из собственных мыслей. «Тогда зачем вы пришли, мистер Прей?» Было видно, Джон и так знал ответ, но все равно задал вопрос. Дэмиан на секунду задумался. И правда, зачем? Из-за навязанных нечто мыслей? Или желая получить героический класс? Нет, зверолюду, не понаслышке знавшему о несправедливости мирового сообщества, хотелось лично увидеть, как завершится история человека, снова и снова идущего наперекор судьбе. Джон Голден не сломил смертельный вирус Морфея, охота на него судей Прей, Скай и Гримуар, негодование мирового правительства и блокада мира Фризы. Будучи ратником, этот удивительный человек основал дворец и всего за полгода сделал его сильнейшей фракцией в мире Земли. Убил дракона-старейшину, убил бессмертного Тенгу, и в конце концов, черт возьми, это гребаное нечто. Его выбрал преемником сам Гилберт Бейтс. Дэмиан улыбнулся и как-то расслабился, наконец осознав терзавшие его противоречия. Джон Голд из мира Земли уже стал живой легендой. И чтобы такой неординарный человек взял и помер на гонке героев? Дэмиан в это не верил. «Сам не верю, что говорю такое, мрррр». Дэмиан усмехнулся собственной честности. «Я хочу быть свидетелем того будущего, которое ты так стараешься мне показать. Хочешь меня убить за охоту на тебя? Убей. Хочешь оставить? Так оставь. Я просто хочу видеть, чем все это закончится. Ты и твоя история». ну и хотя бы глазком глянуть на путь Абсолюта, про который ты что-то упоминал в деревне». Повинуясь воле Джона, брошенная рука сама поднялась над землей и с силой впечаталась в грудь судьи, отбрасывая его обратно в проход на позиции хиллеров рейд-группы. «Огонь!» — было последним, что услышал Дэмиан. Сразу после того, как его выбросило в коридор, проход в логово босса этажа зарос сплошной каменной стеной, и звуки боя исчезли. Понимая, что в гонке ему больше нормально участвовать не дадут другие участники, Дэмиан схватил подарок от Джона и, сжав амулет телепортации, отправился прямиком в мир гигант Титардо. От учителей из деревни судья никаких авансов не брал, договоров не подписывал и потому был свободен как ветер. Чуть позже, оказавшись в своем зверолюдском теле, судья узнал, что героический класс и ранг императора он таки получил. Пробудившаяся родословная божественного скаута позволяла ему чувствовать всех живых существ в радиусе нескольких километров, а аурные пули, созданные из силы маны и энергии веры, сами находят путь к цели. Сейчас душа Дэмиана вернулась в тело, и перестраивающемуся после входа в ранг императора организму требовалось время на то, чтобы прийти в себя. Завершенный, концептуализированный образ Эйдоса Дэмиана ждал момента, когда тот очнется и определится с финальной формой Дворца Жизни. Истинное имя Дэмиана, Ламарк, имело три значения – покоряющий, оберегающий, усмиряющий. Потомственному судье осталось решить, каким именно оно будет. «Император Дэмиан Прей, мрррр, звучит прекрасно!» Судья усмехнулся, подключаясь к трансляции гонки. «Покажи же мне, Джон, ради чего такого опасного ты выпнул меня с гонки?»